Глава 1257. Наставление Адао. В ответ на приказ Манчжу радостно кивнула. Хлопком по бездонной сумке Манхао вызвал из сумки мастифа. Пёс запрокинул свою лохматую голову и зарычал, после чего в луче красного света унёс Манчжу в небо. Под защитой пса никто не посмеет чинить девушке препятствия. Окинув взглядом столпившихся вокруг людей родовой особняк, взятый им под крыло ветви клана, он тяжело вздохнул. Его глаза вспыхнули ярким светом, время поджимало. Раз он решил помочь своей ветви вернуть утраченный статус, то планировал сделать это с размахом. Манчжу верхом на мастифе летела к главному континенту клана Мэн, чтобы отозвать всех членов своей ветви, которых другие 9 ветвей вынудили заниматься черновой работой. Тем временем необъяснимые смерти всех практиков побочных ветвей клана Сюй в принадлежащих им крепостях наделали немало шума среди могущественных экспертов этого клана. Пока многие пытались унять бьющую через край ярость, из родового особняка клана Сюй раздался хриплый голос. «Эти побитые собаки думают, что могут вернуть себе утраченный статус? Найдите виновного и казните его! Если кто-то посмеет вам мешать, казните и их тоже! Помните, их дряхлые калеки ничего не смогут вам сделать!» От этого громоподобного голоса задрожала земля, и небо окрасилось новыми красками. В воздух тут же поднялись десятки лучей света, за которыми следовали сотни людей. Все они направлялись к дому ветви клана дедушки Манхао. Клан Сюй был настолько взбешён этой провокацией, что в лишних словах не было нужды. Дабы утолить свою жажду крови, они планировали напасть сразу по прибытию. На территории главного родового особняка клан Мэн со двора, где Манхао лишил практика стадии поиска дао костей и превратил его в кучу бесформенной плоти, тоже раздавались разъярённые крики. Стоящие там трое стариков выглядели крайне мрачно, их глаза гневно полыхали, позади столпилось ещё 10 членов клана, от них тоже веяло жуткое жажды убийства. «Какая наглость!» – процедил один из стариков. «Их линия крови находится на грани полного исчезновения! Кому они вообще нужны?» «Теперь они так и вовсе накликали на себя целую гору неприятностей!» «За мной! Мы подавим их восстание в зародыше!» С этими словами старик взмахнул рукавом и взмыл в небо вместе с множеством членов своего клана. В лучах радужного света они помчались в направлении дома ветви дедушки Манхао. В одночасье сильный порыв ветра всколыхнул поверхность стоялого болота, коим был угасающий клан Мэн. И всё из-за Манхао. Манхао тем временем сидел в позе лотоса на камне в родовом особняке своей ветви клана в окружении живших здесь людей. С нескрываемым восторгом они все выполнили различные дыхательные упражнения. Большинство присутствующих были женщинами с не очень высокой культивацией, но сейчас она медленно поднималась вверх. Ближе всех к Манхао сидел молодой человек, тот самый парень, которого он недавно спас. В его взгляде, направленном на Манхао, читалось обожание и фанатизм. На самом деле подобные чувства испытывал не он один, практически все в родовом особняке их разделяли. Их глаза фанатично блестели, но было в них и ещё кое-что – вера. Появившаяся у их порога практика во много раз превосходила их в плане культивации. Спустя очень и очень много лет он стал первым, кому удалось успешно подняться на царство бессмертия. «В ходе занятий культивации вы должны пройти через 4 царства. Дух, бессмертие, древность, дао. Каждое царство разделено на стадии поменьше и дарует свою особую силу. Если вам это кажется запутанным, не пугайтесь, просто двигайтесь вперёд по одному шагу за раз». Чем дальше вы зайдёте, тем сильнее станете. Царство Духа разделено на несколько стадий. Конденсация Ци, возведение основания, создание ядра, зарождение души, отсечение души, поиск Дао и обретение бессмертия. Как я вижу, большинство из вас ещё не прошли стадию создания ядра, а некоторые успешно достигли стадии зарождения души. К несчастью, похоже, среди вас нет ни одного практика стадии отсечения души. Манхао говорил довольно тихо, но его голос, казалось, обладал какой-то странной силой. Его слова, эхом разносящиеся по всему особняку, внимательно слушали все члены ветви. Некоторые из его родственников решились его поправить. «Старший брат Чэнь, ты ведь не забыл про старшую сестру Цяо Эр? Она на стадии отсечения души, как и старшая сестра Юнь. Старшая сестра Хун уже на стадии поиска Дао». Манхао кивнул и продолжил. «Во время стадии создания ядра главная задача практика – сформировать внутреннее ядро. Вы можете использовать это ядро, чтобы соединить ваш чистый ци, который потом пойдёт на создание зарождённой души. В мою бытность практикам стадии создания ядра в качестве основания для создания золотого ядра я использовал 5 элементов. Впоследствии они стали зарожденными душами пяти элементов. Истинное значение отсечения души лежит не в слове «душа», а в слове «отсечение». Существует три отсечения, кои в то же время являются и дао. Три отсечения, три дао. Чтобы сделать следующий шаг на стадию поиска дао, вам предстоит уже искать ответы внутри самих себя. Что до обретения бессмертия, вам нечего беспокоиться. Все очень просто. Вы можете просто взять в пример ваших предков и стать лжебессмертными. Манхау терпеливо объяснял членам его ветви клана значение царства духа. Люди слушали его, затаив дыхание, и они наконец получили ответы на многие мучающие их вопросы. К тому же рассказ Манхау был гораздо подробнее, чем любое объяснение, которое они слышали до этого. Спокойный голос Манхау нес с собой странную силу. Под ее влиянием внутри его родственников начало появляться нечто похожее на семена. Семена Дао, только не линии крови Всевышнего Дао Бессмертного, нет. Эти семена были воплощением накопленного просветления культивации, опыта Манхау, полученного на Царстве Духа. Это было семя Духа. Во всем мире горы и моря основание Манхау на Царстве Духа могло считаться столь же редким, сколь перья феникса и рога целиний. Можно без преувеличения сказать, что его понимание Царства Духа было намного глубже, чем у кого-либо другого. Никто на этом царстве не собрал столько всего, как он. Никто не подготовился к становлению истинным бессмертным так же хорошо. В свое время он потряс всю девятую гору и море. Неудивительно, что с такими глубокими знаниями его объяснение оказало настолько сильный эффект на его собратьев по клану. Вдобавок, богатый бессмертный ци в округе заметно превышал обычную концентрацию духовной энергии. Благодаря этому большинство родственников Манхау погружались все глубже и глубже в просветление. Бабушка и двоюродные дедушки Манхау потрясенно наблюдали за происходящим. Постепенно их губы начали сгибаться в радостные улыбки. Двое дядюшек Манхао покраснели от возбуждения. Причем дело было не только в прогрессе членов младшего поколения, но и в бессмертном ци. Он помогал обернуть их искалеченное состояние вспять. Три женщины тоже испытывали нечто подобное. Все члены этой ветви клана вокруг Манхао претерпевали медленную трансформацию. Манхао скользил взглядом по толпе, пока его глаза не зацепились за спасенного из лап клана Сюи молодого человека. Насколько Манхао мог судить, среди присутствующих он обладал лучшим скрытым талантом, что подтверждало его готовность к прорыву со стадии создания ядра. Губы Манхао тронула улыбка. Теперь он не сомневался, что за несколько лет ветвь его дедушки вновь вернет себе утраченное величие. Эта мысль согрела его измотанное тревогами сердце. Внезапно он поднял голову к небу и холодно посмотрел на то, что в данный момент мог видеть только он. Взмахом руки он вызвал из бездонной сумки горсть черных бобов. Источая сильную жажду убийства, они тут же умчались вдаль. Прямо в полете они с хрустом превратились в черных бесов, в чьих пастях поблескивали ряды острых зубов. Черные бесы внезапно завизжали. Снаружи установленной Манхау области в 30 тысяч метров зависли сотни разъяренных практиков. Дюжина или около того практиков обладала культивацией царства древности, хотя сильнейшим из них был человек на средней ступени царства древности. Тем не менее, такую группу нельзя было недооценивать. Она представляла собой половину боевой мощи всего клана Сюй. 30% группы находились на Царстве Бессмертия, а остальные на Царстве Духа. Все-таки клан Сюй являлся одним из восьми вассальных кланов, а значит, они не могли достичь пугающего уровня силы. И все же в их рядах имелось немало могущественных практиков. Перед ними предстал странный пейзаж, плотная завеса тумана, за которым ощущался невидимый глазу барьер. У эксперта средней ступени Царства Древности округлились глаза. Он тяжело задышал, а его сердце бешено забилось в груди. Он невольно задался вопросом, удастся ли ему вообще пробить этот барьер, а потом до него дошло, что скрывалось внутри тумана. «Бессмертные ци! Как много бессмертного ци! Этот ци настолько плотный, что он обрел физическую манифестацию! Это место словно другой мир, бессмертный мир! Но кто мог сотворить подобное?» Несмотря на его удивление, мало кто из его спутников заметил странности в тумане, поэтому они даже не думали унимать свою жажду убийства. Не в силах больше сдерживаться, некоторые практики клана Сюй принялись яростно кричать. «Эй вы, из клана Мэн, вылезайте из своей норы!» Практик средней ступени царства древности просто не успел их остановить, как вдруг он поменялся в лице, услышав какой-то странный звук в тумане. Из тумана молниеносно вылетел целый рой черных бесов. Каждый из бесов испускал эманации, равные средней ступени царства древности. «Небеса! Бежим! Спасайтесь!» Практик средней ступени царства древности взмок от пота. Ему еще никогда не доводилось сталкиваться с этими черными существами, но от одного взгляда на них его пробрал ужас. К К изумлению его спутников, он без промедления опустился на утёк, а вот остальные среагировали слишком поздно. Чёрные бесы набросились на ошалевших людей, словно хищники на добычу. Судя по их действиям, бесы не планировали в них вселяться. Они просто бросались на людей и принимались рвать их зубами. Практики клана Сюй разразились душераздирающими криками. Из нескольких сотен людей кричали больше 100 человек, а потом их тела взорвались фонтаном кровавых ошмётков. Что до остальных, у них кровь отлила от лица, и они пустились в бегство. В мгновение ока чёрные бесы вылетели из дождя крови и хищным оскалом вновь пошли в атаку. От их рук пала ещё сотня практиков. Чёрные бесы, словно короли преисподней, собирали дань людскими жизнями. Даже практики клана Сюй на царстве древности не могли спастись от этих жутких преследователей. Как бы они ни сопротивлялись, в итоге все их попытки заканчивались одним. Чёрные бесы полностью высасывали всю их энергию, оставляя только высохшие трупы. Сильнейший в их группе, старик на средней ступени царства древности, в ярости попытался защититься божественными способностями и магическими предметами, правда, это никак ему не помогло. Вскоре в него впился один из чёрных бесов. Мужчина закричал, а потом взорвался. Кровавая баня продолжилась ещё какое-то время. После гибели сотни практиков в воздухе повис терпкий запах крови, чёрные бесы мрачно ухмыльнулись и жутко завизжали. В конце концов они соединились в чёрное облако и растворились в тумане.